Итак, даже в классические времена уличных боев баррикада оказывала больше моральное воздействие, чем материальное. Она была средством поколебать стойкость войск. Если ей удавалось продержаться до тех пор, пока эта цель бывала достигнута, победа была одержана. Если не удавалось, борьба кончалась поражением. Вот тот главный пункт, который следует иметь в виду также при исследовании шансов, возможных в будущем уличных боев. Эти шансы, впрочем, были уже в 1849 году довольно плохи. Буржуазия повсюду перешла на сторону правительств, представители просвещения и собственности приветствовали и угощали войска, выступавшие на подавление восстаний, баррикада утратила свое обаяние, солдаты видели за ней уже не народ, а мятежников, смутьянов, грабителей, сторонников дележ и отбросы общества. Офицеры с течением времени освоились с тактикой уличной борьбы, они уже не шли напрямик и без прикрытия на импровизированный бруствер, а обходили его через сады, дворы и дома, и это при некоторой ловкости удавалось теперь в 9 случаях из 10. Но с тех пор произошло много еще и других изменений, и все в пользу войск. Если значительно выросли большие города, то еще больше возросла численность армий. Население Парижа и Берлина не увеличилось с 1848 года в 4 раза, зато гарнизоны их увеличились более чем в 4. Благодаря железным дорогам численность этих гарнизонов за 24 часа может быть более чем удвоена, а за 48 часов доведена до размеров огромных армий. Вооружение этой чрезмерно возросшей армии стало несравненно более действенным. В 1848 году гладкоствольное ударное ружье, заряжающееся с дульной части, теперь малокалиберное магазинное ружье, заряжающееся с казенной части, ружье, которое стреляет в 4 раза дальше и в 10 раз более метко и более быстро, чем старое. Прежде артиллерия с относительно слабо действующими ядрами и картечью, теперь разрывные гранаты, из которых достаточно одной, чтобы разрушить самую лучшую баррикаду. Прежде кирка сапера для проламывания брандмауэров, теперь динамитный патрон. Наоборот, на стороне инсургентов все условия изменились к худшему. Восстание, которому сочувствовали бы все слои народа, вряд ли повторится. В классовой борьбе средние слои никогда, надо полагать, не объединятся все без исключения вокруг пролетариата, так, чтобы сплотившаяся вокруг буржуазии реакционная партия почти исчезла. Народ, таким образом, всегда будет выступать разделенным, а следовательно не будет того могучего рычага, который оказался столь действенным в 1848 году. Если на стороне восставших окажется больше прошедших военную службу солдат, то зато вооружить их будет труднее. Охотничьи ружья и ружья с дорогой отделкой из оружейных магазинов, даже в том случае, если их по распоряжению полиции не приведут заранее в негодность, вынув ту или иную часть затвора, ни в коей мере не могут даже при стрельбе на близком расстоянии сравниться с солдатским магазинным ружьем. До 1848 года можно было самим изготовлять из пороха и свинца необходимый заряд. Теперь же для каждого ружья требуются особые патроны, похожие друг на друга лишь в том отношении, что все они представляют собой сложный продукт крупной промышленности, и, следовательно, не могут быть немедленно изготовлены, так что большая часть ружей останется бесполезной, если нет подходящих специально к ним боевых патронов. Наконец, длинные, прямые, широкие улицы во вновь выстроенных после 1848 года кварталах больших городов как бы нарочно приспособлены для действия новых орудий и винтовок. Безумцем был бы тот революционер, который сам избрал бы для баррикадной борьбы новые рабочие кварталы в северной и восточной частях Берлина. Значило ли это, что в будущем уличная борьба не будет уже играть роли? Нисколько. Это значило только, что условия с 1848 года стали гораздо менее благоприятными для бойцов из гражданского населения, гораздо более благоприятными для войск. Будущая уличная борьба может таким образом привести к победе лишь в том случае, если это невыгодное соотношение будет уравновешено другими моментами. Поэтому уличная борьба будет происходить реже в начале большой революции, чем в дальнейшем ее ходе, ее надо будет предпринимать с более значительными силами. А силы эти, так же, как и в течение всей Великой Французской революции, как и 4 сентября и 31 октября 1870 года в Париже, предпочтут, надо думать, открытое наступление пассивной баррикадной тактики. 4 сентября 1870 года во Франции, благодаря революционному выступлению народных масс, было свергнуто правительство Луи Бонапарта и провозглашена республика. 31 октября 1870 года была совершена неудачная попытка бланкистов поднять восстание против правительства национальной обороны. Понятно ли теперь читателю, почему господствующие классы хотят заманить нас непременно туда, где стреляет ружье и рубит сабля? Почему нас теперь упрекают в трусости за то, что мы не желаем немедленно без оглядки выходить на улицу, где, как мы наперед знаем, нас ожидает поражение? Почему нас так настойчиво упрашивают согласиться, наконец, сыграть роль пушечного мяса? Эти господа совершенно напрасно расточают свои просьбы и свои вызовы. Мы не настолько глупы. С таким же успехом они могли бы потребовать в ближайшую войну от своего врага, чтобы он выстроил свои войска в линию, как во времена старого Фрица, или в колонны из целых дивизий, как при Ваграме и Ватерлоо, и притом с кремневыми ружьями в руках. Старый Фриц. Фридрих II, прозванный Великий, 1712-1786 годы. Прусский король с 1740 по 1786 годы. Сражение при Ваграме произошло 5-6 июля 1809 года во время Австро-Французской войны 1809 года. В этом сражении французские войска под командованием Наполеона I нанесли поражение австрийской армии эрцгерцога Карла. Сражение при Ватерло, Бельгия, произошло 18 июня 1815 года. Армия Наполеона была разбита. Сражение при Ватерло сыграло решающую роль в кампании 1815 года, предопределив окончательную победу антинаполеоновской коалиции европейских держав и падение империи Наполеона I. Если изменились условия для войны между народами, то не меньше изменились они и для классовой борьбы. Прошло время внезапных нападений, революций, совершаемых немногочисленным сознательным меньшинством, стоящим во главе бессознательных масс. Там, где дело идет о полном преобразовании общественного строя, массы сами должны принимать в этом участие, сами должны понимать, за что идет борьба, за что они проливают кровь и жертвуют жизнью. В тексте «Die Neue Zeit» и отдельного издания «Классовой борьбы во Франции» 1895 года вместо слов «за что они проливают кровь и жертвуют жизнью» напечатано «за что они должны выступать». Этому научила нас история последних 50 лет. Но для того, чтобы массы поняли, что нужно делать, необходима длительная, настойчивая работа. Именно эту работу мы и ведем теперь, ведем с таким успехом, который приводит в отчаяние наших противников. В романских странах тоже начинают все больше понимать, что старую тактику необходимо подвергнуть пересмотру. Повсюду немецкий пример использования избирательного права, завоевание всех доступных нам позиций находит себе подражание. Повсюду неподготовленные атаки отошли на задний план. Во Франции, где за 100 с лишним лет почва как-никак взрыхлена рядом революцией, где нет ни одной партии, которая не отдала бы своей дани заговорам, восстаниям и всяческим другим революционным действиям, во Франции, где вследствие этого правительства никоим образом не может с уверенностью полагаться на армию, и где вообще обстоятельства гораздо более благоприятны для внезапных восстаний, чем в Германии, даже во Франции социалисты все более и более приходят к убеждению, что для них прочная победа возможна лишь в том случае, если они предварительно привлекут на свою сторону широкую массу народа, то есть в данном случае крестьян. терпеливая пропагандистская работа и парламентская деятельность, признанные там ближайшей задачей партии. Успехи не заставили себя ждать. Завоеван не только целый ряд муниципалитетов. В палатах заседают 50 социалистов, и они уже свергли 3 министерства и 1 президента республики. В Бельгии рабочие в прошлом году завоевали избирательное право и одержали победу в 1/4 избирательных округов. В Швейцарии, Италии, Дании, даже в Болгарии и Румынии социалисты имеют своих представителей в парламентах. В Австрии все партии пришли к единодушному выводу, что невозможно более преграждать нам доступ в Рейхсрат. Мы непременно туда проникнем. Спор идет лишь о том, через какую дверь. И даже если в России соберется знаменитый Земский собор, это национальное собрание, созыву которого так тщетно противится молодой Николай, мы можем с уверенностью рассчитывать, что будем и там иметь своих представителей. Николай II, 1862-1918 годы, русский император с 1894 по 1917 год. Само собой разумеется, что из-за этого наши товарищи за границей ни в коем случае не отказываются от своего права на революцию. Ведь право на революцию является единственным действительно историческим правом, единственным, на котором основаны все без исключения современные государства, в том числе и Мекленбург, где дворянская революция закончилась в 1755 году договором о наследовании, этим действующим еще и поныне достославным документом феодализма. Энгельс имеет в виду длительную борьбу между герцогской властью и дворянством в герцогствах Мекленбург-Шверин и Мекленбург-Стрелец, завершившуюся подписанием в 1755 году в Ростоке конституционного договора о наследственных правах дворянства. Договор подтвердил их прежние вольности и привилегии, закрепил их руководящее положение в сословных ландтагах, освободил от налогов половину их земель, зафиксировал величину налогов на торговлю и промыслы, а также их долю в государственных расходах. Право на революцию настолько прочно вошло в общее сознание, что даже генерал фон Богуславский только на основе этого народного права и выводит право на государственный переворот для своего императора. Богуславский Альберт, 1834-1905 годы. Немецкий генерал и военный писатель. Но что бы ни происходило в других странах, германская социал-демократия занимает особое положение. И этим, по крайней мере, на ближайшее время определяется ее особая задача. 2 миллиона избирателей, которых она посылает к урнам, а также молодежь и женщины, которые, не будучи избирателями, стоят за ними, составляют самую многочисленную, самую компактную массу, решающий ударный отряд интернациональной пролетарской армии. Эта масса составляет уже сейчас более 1/4 всех поданных голосов, и она все время растет, когда оказывают дополнительные выборы в Рейхстаг, выборы в ландтаги отдельных государств, в муниципалитеты и в промысловые суды. Ее рост происходит так же стихийно, так же непрерывно, так же неудержимо, и вместе с тем так же спокойно, как какой-нибудь процесс, происходящий в природе. Все попытки правительства помешать этому оказались безуспешными. Мы можем уже теперь рассчитывать на 2 с четвертью миллиона избирателей. Если так будет продолжаться, мы завоюем к концу этого столетия большую часть средних слоев общества, мелкую буржуазию и мелкое крестьянство, и вырастем в стране в решающую силу, перед которой волей-неволей должны будут склониться все другие силы. Способствовать, не покладая рук, этому росту, пока он сам собой не перерастет через голову господствующей правительственной системы, не уничтожать этот крепнущий с каждым днем ударный отряд в авангардных схватках, а сохранять его в неприкосновенности до решающего дня — вот наша главная задача. И только одно средство могло бы временно задержать, даже отбросить на некоторое время назад непрерывный рост социалистических боевых сил в Германии. Крупное столкновение с войсками, кровопускание, как в 1871 году в Париже. Со временем мы преодолели бы и это. Нельзя стереть с лица земли партию, насчитывающую миллионы. Для этого не хватит всех магазинных ружей Европы и Америки. Но это задержало бы нормальный ход развития. В критический момент мы остались бы, возможно, без ударного отряда. Решающая битва была бы отсрочена, отдалена и стоила бы более тяжелых жертв. Ирония всемирной истории ставит все вверх ногами. Мы революционеры, не спровергатели. Мы гораздо больше преуспеваем с помощью легальных средств, чем с помощью нелегальных или с помощью переворота. Партии, называющие себя партиями порядка, погибают от созданного ими же самими легального положения. В отчаянии они восклицают вместе с Оделоном Баро: «La légalité nous tue» — «Законность нас убивает», между тем, как мы при этой законности наживаем упругие мускулы и красные щеки и цветем, как вечная жизнь. Баро, Оделон, 1791-1873 годы. Французский буржуазный политический деятель, до февраля 1848 года глава либеральной династической оппозиции. В декабре 1848, октябре 1849 года возглавлял министерство, опиравшееся на партию порядка. И если мы не будем настолько безрассудны, чтобы в угоду этим партиям дать себя втянуть в уличную борьбу, то им в конце концов останется лишь одно — самим нарушить эту роковую законность. Тем временем они составляют новые законы против переворота. Опять-таки все поставлено вверх ногами. Разве сегодняшние фанатичные враги переворота не были вчера сами неспровергателями? Разве мы вызвали гражданскую войну 1866 года? Разве мы прогнали короля Ганноверского, курфюрста Гессенского, герцога Нассауского из их родовых законных наследственных земель и захватили эти земли? И эти неспровергатели Германского Союза и трех корон, Божьей милостью, жалуются на переворот. «Quis tulerit gracchos de sedizione querentes?» «Разве терпимо, когда мятежом возмущаются гракхи?» Ювенал, сатира вторая. Кто может позволить поклонникам Бисмарка бронить переворот? Гракхи, братья Гай Симпроний, 153-121 годы до нашей эры, и Тиберий Симпроний, 163-133 годы до нашей эры. Народные трибуны в Древнем Риме боролись за проведение аграрных законов в интересах крестьянства. Ювенал, Децим Юний Ювенал, родился около 60-го года, умер после 127-го года. Знаменитый римский поэт-сатирик. Но пусть они проводят свои законопроекты против переворота, пусть делают их еще более свирепыми, пусть превращают весь уголовный кодекс в каучук. Они достигнут лишь того, что представят новое доказательство своего бессилия. Для того, чтобы ущемить социал-демократию всерьез, им придется прибегнуть еще к совершенно другим мерам. Против социал-демократического переворота, которому в настоящий момент идет на пользу как раз соблюдение законов, они могут пустить в ход лишь переворот со стороны партии порядка, переворот, который не может произойти без нарушения законов. Господин Рёслер, прусский бюрократ, и господин фон Богуславский, прусский генерал, показали им единственный способ, который можно было бы, пожалуй, пустить в ход против рабочих, не позволяющих себя вовлечь в уличную борьбу. Рёслер Константин, 1820-1896 годы, немецкий публицист, в качестве руководителя официозного литературного бюро в Берлине, 1877-1892 годы, выступал в защиту политики Бисмарка. Нарушение Конституции, диктатура, возвращение к абсолютизму, «Regis voluntas suprema lex» — воля монарха — высший закон. Смелее же, господа, тут нечего болтать, тут надо действовать. Но не забывайте, что Германская империя, как и все мелкие государства, и, как все современные государства вообще, продукт договора. Во-первых, договора между государями, и, во-вторых, договора между государями и народом. Если одна сторона нарушает договор, то теряет силу договора в целом, и другая сторона также освобождается от обязательств. Это великолепно продемонстрировал нам Бисмарк в 1866 году. Если вы, следовательно, нарушите имперскую конституцию, то социал-демократия тоже будет свободна от своих обязательств и сможет поступить по отношению к вам, как она сочтет нужным. Но что именно она сделает, эту тайну она вряд ли поведает вам теперь. Почти ровно 1600 лет тому назад в Римской империи тоже действовала опасная партия переворота. Она подрывала религию и все основы государства. Она прямо-таки отрицала, что воля императора — высший закон. Она не имела отечества, была интернациональной. Она распространилась по всем провинциям империи, от Галлии до Азии, и проникла за ее пределы. Долгое время она действовала скрыто, вела тайную работу. Но в течение довольно уже продолжительного времени она чувствовала себя достаточно сильной, чтобы выступить открыто. Эта партия переворота, известная под именем христиан, имела много сторонников и в войсках, целые легионы были христианскими. Когда их посылали присутствовать на торжествах языческой господствующей церкви для оказания там воинских почестей, солдаты, принадлежавшие к партии переворота, имели дерзость прикреплять в виде протеста к своим шлемам особые знаки, кресты. Даже обычные в казармах притеснения со стороны начальников оставались безрезультатными. Император Диоклетиан не мог долей спокойно смотреть, как подрывались в его войсках порядок, послушание и дисциплина. Диоклетиан, около 245-313 годы, римский император с 284 по 305 год. Он принял энергичные меры, пока время еще не ушло. Он издал закон против социалистов, то бишь против христиан. Собрания неспровергателей были запрещены, места их собраний были закрыты или даже разрушены, христианские знаки, кресты и тому подобное были запрещены, как в Саксонии запрещены красные носовые платки. Христиане были лишены права занимать государственные должности, они не могли быть даже ефрейторами. Так как в то время еще не было судей, как следует выдрессированных по части лицеприятия, судей, наличие которых предполагает внесенный господином фон Кёллером законопроект о предотвращении государственного переворота, то христианам было просто-напросто запрещено искать защиты в суде. 5 декабря 1894 года в германский Рейхстаг был внесен проект нового закона против социалистов. Этот проект был отвергнут 11 мая 1895 года. Кёллер, Эрнст Матиас, 1841-1928 годы, германский реакционный государственный деятель, депутат Рейхстага, 1881-1888 годы, в 1894-95 годах министр внутренних дел Пруссии, проводил политику преследования социал-демократической партии. Тогда император отомстил массовым гонением на христиан в 303 году нашего летоисчисления. Это было последнее из гонений подобного рода, и оно оказало настолько сильное действие, что через 17 лет подавляющее большинство армии состояло из христиан, а следующий самодержец всей Римской империи Константин, прозванный церковниками Великим, провозгласил христианство государственной религией. Константин, около 274-337 годы, римский император с 306 по 337 год. Лондон, 6 марта 1895 года, Фридрих Энгельс. Напечатано с сокращениями в журнале «Die Neue Zeit», номера 27 и 28, 1894-1895 годы, и в книге «Карл Маркс. Die Klassenkämpfe in Frankreich», Берлин, 1895 год.